«Что ты имеешь в виду под волнением?» – задумчиво уточнил я, переваривая сказанное вампиршей. «То и имею». Кошмары будто взбесились, метались туда-сюда, верещали, как умалишенные. Некоторые буквально взрывались, разлетаясь на куски. Потом я заметила, что в отдаленной части территории появилось слепое пятно. Оно похоже на туманное облако, плотное. Никому из призраков внутрь не попасть. Мы словно натыкаемся на преграду, если пробуем хотя бы заглянуть. Сейчас это пятно растет. Медленно, но растет. Оно становится больше. Оттуда я ощущаю тьму. Так, наверное. Ты знаешь, мы, дети ночи, очень чувствительны к любым проявлениям хаоса. Кроме того, как бы это сказать, начал меняться ландшафт некоторых мест, то есть внезапно высохла и рассыпалась оливковая роща, рассыпалась трухой, будто сгнила за одно мгновение. Почему, непонятно, в любом случае, неизвестно, сколько я еще буду находиться здесь. Ты же бываешь крайне непреклонен в некоторых вопросах. Мне бы не хотелось, чтоб единственное место, где я могу существовать, схлопнулось, как мышеловка. И это не считая факта, что в подобном случае все неприкаянные души рванут отсюда в мир смертных. Сам понимаешь, к чему это приведет. В общем-то, конечно, на людишек плевать. Они все равно размножаются как тараканы. Но, если полчища призраков, голодных и злых, больше не будут привязаны только к пристанищу и к месту своего убийства, они расползутся среди людей, как чума. Лично для меня люди – корм. Я не хочу, чтоб коровье стадо скосил чертов мор. То есть в одном временном кармане, в пристанище, появился свой временный карман, и от него распространяется волна изменений, переспросил я, на всякий случай пристально сканируя вампиршу взглядом. Искал признаки безумия, потому что описанные ею симптомы не могут существовать сами по себе. Да, я хочу знать, что это. Раз уж так вышло, что к перемирию мы пока с тобой прийти не можем и обратно дороги мне нет, я переживаю за состояние этого места. Говорящий сможет пройти внутрь туманного пузыря, уверенно. Ему доступны контакты с любыми проявлениями потустороннего. Ты тоже сможешь, думаю. Но с говорящим это всяко надежнее. У меня ощущение, будто пузырь живой. Говорящему нужно выяснить, что это, откуда оно взялось и чего оно хочет. Простите, Марков, до этого момента стоявший тихонько в сторонке, влез между нами с вампиршей, растолкав нас в стороны. Конечно, дико извиняюсь, но вы сейчас договариваетесь о том, чтоб я проник в какую-то непонятную хрень и выяснил, что это за непонятная хрень, верно? Причем хрень, о которой идет речь, пугает даже ее. Патологоанатом широким жестом указал рукой в сторону Элеоноры. Два раза, видимо, на всякий случай, вдруг кто-то не понял, а потом закрепил свое поведение словами. Я, знаете ли, испытываю сильное волнение от мысли, что мне придется лезть вглубь явления, которого опасается вампир, не побоявшийся вызвать гнев Люцифера. Мы с Элеонорой молча посмотрели на патологоанатома, а затем, легким движением выкинув его за предел нашего переговорного круга, продолжили разговор взрослых дяди и тети. «Да, согласен», — ответил я вампиршей. «Мы отправляемся к месту, о котором ты говоришь, разбираемся с твоим туманным пузырем, потом возвращаемся, и ты к этому моменту разыщешь нам девушку, почему следу пришел Степан». Конечно, Марков начал возмущаться, но кто его слушал? Он все время чем-то недоволен. Честно говоря, я взялся за это дело не только ради неизвестной погибшей, хотя она тоже важна. Меня теперь волновал сам факт изменений, которые происходят с пристанищем. Любые катаклизмы или сдвиги в потусторонних реальностях – поганый признак. Они говорят о том, что творится некая срань, которая вот-вот перерастет в очень большую срань. Именно поэтому я хотел разобраться с тем, что происходит здесь, в мире призраков. Ибо что бы ни происходило, оно даст волну во все стороны, включая ад, небеса и мир смертных. На фоне ситуации с кукловодом, который явно жаждет притянуть хаос, звоночки, связанные с пристанищем, очень важны. Да и вообще, уже дважды за последние несколько дней фигурирует понятие хаоса. Мне это очень сильно не нравится. Поэтому, распрощавшись с Элеонорой, которая указала нам нужное направление, я потащил Маркова разбираться с туманным пузырем. Потащил, потому что Степан пытался сопротивляться. Он хватался руками за все, что мог схватить, упирался пятками в землю и всячески препятствовал нашему передвижению. Это продолжалось до того момента, пока я не пригрозил ему, что вернусь обратно в мир смертных, а патологоанатома запечатаю навеки вечные здесь, в пристанище. Теперь из-за этой чертовой реки дерьма, стало понятно, что дорога несколько затягивается, как и выполнение задания вампирши. Чего ты прицепился к этой умершей девке? Жопой чую, у тебя во всей этой истории есть более глубокий интерес. Степан отпустил нос, поэтому его голос стал звучать четче. Я вообще не пойму, зачем тебе наш мир? Ты так и не ответил, что за придурок был в церкви. О каком хаосе он говорил, о каком хозяине? Ты рассказал мне про убитого суккуба, про бабу эту из ресторана, о том, что хочешь найти артефакт, способный погубить мир людей к чертям собачьим. Но я все равно понимаю, ты что-то не договариваешь. Знаешь, Степа, тебе лучше не знать ответы на эти вопросы, и прекрати уже изображать из себя жертву. Река воняет, согласен, но выблевать ты ничего не сможешь. По какой причине, уже объяснял. Чем больше думаешь о запахе, тем сильнее он для тебя становится. Меня интересует другое. Река возникла из ниоткуда. Просто раз, и вот она, окольцовывает место, где сидим мы, и уходит куда-то вдаль. Сама по себе она появится, конечно, могла. Но у меня такое ощущение, будто тот пузырь, о котором говорила Элеонора, чувствует наше приближение и пытается защититься от вторжения. Если это действительно порождение, связанное с хаосом, тогда нет вопросов. Все логично. Но раз оно защищается от нас, значит, нам точно нужно туда попасть. Я задумчиво посмотрел вдаль, где колыхалось нечто серое и мутное. Мы, получается, подобрались достаточно близко. Честно говоря, вся ситуация слегка раздражала. Где-то внутри вдруг проявилась странная часть меня, очень похожая на человеческую. Хотя, казалось бы, откуда ей взяться? И тем не менее, данная часть отчетливо говорила: «Нахер это дерьмо?» Она подталкивала прямо сейчас развернуться и отправиться обратно в мир смертных, дабы там искать артефакт. Какое мне дело до того, что Элеонора очень хочет разогнать чудовище с под кроваток призраков? Какое мне дело до схлопнувшегося пристанища? В конце концов, разве я не владыка ада? Разве я не проклятый зверь? Призраки рассеются среди людей? Отлично. Пусть проведет огромное количество смертных. Всех один черт не убьют. Но тут же следом поднял голову тот, кем я и являюсь, Люцифер. Несмотря ни на что, не могу выглядеть слабаком, как жалкий смертный. Если собираюсь вычислить кукловода, забрать у него сердце Лилит и вернуться обратно в ад, тогда я, крутейший надиратель задниц, кто, между прочим, чуть не прикончил отца, кто сумел создать себе новый дом из отвратительной дыры. Я, дьявол, я могу справиться с любым дерьмом. И что мы будем делать? Ждать? Спросил Марков, оценивая реку, которая не только отвратительно выглядела, но и странно текла. Она действительно брала начало где-то за горизонтом, делала петлю вокруг поляны, на которой мы сидели, а потом снова утекала за горизонт. Пока, да, мне нужно подумать, как выбраться из вонючей ловушки. Вплавь преодолевать ее мы точно не будем. Спасибо. Степан вскочил на ноги и отвесил мне глубокий поклон. Вот прямо от души спасибо, что хотя бы через это ты не заставляешь меня проходить. Он развернулся и направился к деревьям, которые были не намного тоньше того исполина, возле которого мы пристроились на отдых. Стволы, окружающие нас, выглядели совершенно голыми. На некоторых даже веток не наблюдалось. Они, видимо, высохли и отпали. Вообще вся поляна казалась какой-то мертвой, что ли. Деревья, а вернее то, что от них осталось, были перекручены как тугие канаты. Редкие ветви, лишенные любого намека на листья, казались застывшими змеями, которых сделали из костей. «Ты куда?» – окликнул я Маркова. «Не знаю. Хочу хворост, наверное, набрать. Становится холоднее. Думаю, может, костер разожжем. Почему бы тебе не послать сраную сигнальную ракету, чтоб наверняка дать туманному пузырю знать о нашем прибытии?» Снова начал раздражаться я. «Он, может, нас и чувствует, но точно не видит. А если ты устроишь тут домашнее барбекю с маршмеллоу, река может оказаться лишь первым, самым маленьким сюрпризом». Марков замер на полпути, обернулся и уставился на меня недовольным взглядом. «Никаких костров», — категорично заявил я. «Никаких лагерных пений хором, никакой кадрили. Сидим тихо, сидим, и я думаю, когда мы позвоним в дверной звонок этого сраного пузыря, было бы отлично, если бы наше появление хоть чуть-чуть оказалось для него неожиданностью». Марков открыл рот, собираясь возразить что-то в ответ, но обстановка на чертовой поляне снова изменилась. Деревья вдруг начали двигаться, серьезно. Их стволы расходились в стороны, словно рвущаяся ткань, и оттуда, изнутри, падали на землю клубки старых, гниющих ветвей, опутывающих что-то, очень отдаленно напоминающее человеческие останки. На этом подарки не закончились. Конечно, иначе все было бы слишком просто. Выпавшие ветви сначала корчились на месте, будто их выворачивает наизнанку, а затем начинали ползти, немного, буквально около полуметра, чтоб потом вскочить с земли, приняв вертикальное положение, и рвануть к нам с Марковым. «А-а-а!» – уже привычно заорал Степан. «Это не ветки, Забелин, это не ветки, это срань какая-то. Спасибо, млядь огромное, что опять втянул меня в очередную жопу». Патологоанатом еще что-то кричал, но я его уже не слушал. Я одним прыжком вскочил на ноги и бросился к Степану. Он прав, деревья вовсе не являлись деревьями. Это человеческие останки, сухие и гнилые. Они были обернуты друг вокруг друга в ледяных кладбищенских объятиях, напоминая перекрученные стволы, и мы их разбудили. В данном случае, не считая огнемета, ядерного оружия или группы обученных истребителей оживших мертвецов, лучшая стратегия, простейшая от природы, бежать, словно мы две зебры на водопое, и только что показался львиный прайд с кетчупом и столовым серебром. Сам я справлюсь, это не вызывает сомнений, однако не уверен, что в окружении сотен этих странных, извращенных мертвецов успею защитить Степана от внезапного удара одного из чудовищ. Кукловод, сукин сын, он, наверное, смотрит из своего укрытия и ржет до усрачки. Клянусь, очень скоро, заставлю его бороздить эту реку дерьма из конца в конец. Теперь я точно знаю, что в изменениях пристанища замешан именно он. Деревья в данном месте никогда не могли бы превратиться в высохшие, гниющие, обнимающие друг друга трупы. Это заклятие уровня падших. Нечто подобное я сам сотворил для охраны одного из девяти кругов ада. Правда, мои мертвецы выглядят иначе. Они просто спрятаны внутри деревьев, которые живописной рощей раскинулись рядом с кругом. Здесь же заклятие изменили. Такое чувство, будто его формулу переписали, добавив некоторые вводные, поэтому я не почувствовал опасности. И, конечно, создал это кукловод. Он тоже поставил деревья убийцы в качестве охраны, чтоб никто не мог добраться до пузыря. На призраков они, видимо, не реагировали, потому что те не изучали достаточного количества энергии. Заклятие рассчитано конкретно на живых, оказавшихся в пристанище. А теперь вопрос, да хрена ли сумасшедших полезут в это прекрасное место? То есть кукловод предполагал, что либо я, либо кто-то другой, имеющий сильную энергетику, попробует добраться к его долбанному пузырю. Значит, он реально там что-то прячет, и мне это очень нужно. Но сначала я должен убрать патологоанатома с опасного рубежа. Он стоял ровно на пути, по которому неслись монстры. До Степана оставалось буквально два шага, когда ситуация из просто жопной превратилась в охренеть насколько жопную. Из реки вдруг вынырнула огромная змея. Хотя нет, эта гадина больше напоминала жирного пятиметрового дождевого червя. Существо явно было слепым, но у него имелись широкие и круглые челюсти. Вот этими челюстями урод как раз схватил Степана поперек туловища. Секунда, и патологоанатом исчез в вонючих, кровавых водах реки. «Твою, сука, мать!» — в ярости выкрикнул я, глядя, как смертный с бульками погрузился в толщу дерьма, оставив на поверхности лишь парочку воздушных пузырей. К счастью, буквально сразу же, из реки появился изогнутый горб. Червь, видимо, пытался угомонить Степана. Зная Маркова, уверен, он сейчас очень активно сопротивляется. Выхода у меня, собственно говоря, не было. Пришлось сделать то, что я просто ненавижу делать. Я выкинул руку вверх, позволяя явиться Гладиусу. Да, у меня он тоже есть. Я все-таки, хоть и падший, но ангел. Просто не могу смотреть на него без внутренней боли. Вид Гладиуса причиняет какой-то дискомфорт. Я бы сказал, что у меня болит душа. Если бы она, конечно, была. Наверное, воспоминания о мятеже и о падении еще слишком свежи. И не надо говорить про чертову уйму тысячелетий, минувших с того дня. Да, я знаю. Видимо, память у ангелов слишком долгая. Мой меч отличается от оружия светлых. Он черный, как самая черная ночь. С его лезвия срываются огненные искры, вспыхивая клубами огня. Последствия долгой жизни в аду. Что поделаешь? Я одним прыжком скаканул вперед, прямо на червя. Едва мои ступни коснулись его отвратительного тела, с размаху вонзил Гладиус. Змея взвыла, подкинула меня вверх, а потом полностью вынырнула из реки. Марков, зажатый челюстями, размахивал руками, отплевываясь дерьмом, и пытался что-то орать. По-моему, он угрожал гадине. Существо отпустило Степана, придав ему скорости в полете, но сделало это так, чтоб он упал не на поляну и не на противоположный берег реки, а на второй горб извивающегося тела. Потом оно развернуло голову в мою сторону и сделало пару слепых укусов в воздух, словно не было до конца уверено, откуда взялась рана. Я провернул рукоятку гладиуса, погружая меч в тело гадины. Клинок не только резал существо, он еще жег его, заставляя тварь верещать. Из раны, которая становилась все больше, начала выплескиваться грязно-белая, похожая на гной кровь. Червь вопил без остановки и пускал волны, извиваясь горбами. Я видел, как Маркова постоянно подкидывает вверх, но Степан, вцепившись намертво, очень старался удержаться на твари, как участник родея на быке. Патологоанатому явно не хотелось снова занырнуть в реку. «Это очень веесело, забей елен, Эна, млять, добей ее, я сейчас сдохну», — выкрикивал он, подлетая вверх ногами, каждый раз, когда червь пытался скинуть нас с себя. В момент, когда шея твари изогнулась в сторону, я снова прыгнул вперед, приземлился на его приплюснутую башку, а потом, скользя на ногах, как по горке, съехал вниз, одновременно гладиусом разрезая жесткую плоть существа. Когда до соприкосновения с мерзкой водой оставалось буквально несколько сантиметров, я сделал последний сильный рывок вверх, выпуская и расправляя крылья. Черт возьми, это я тоже ненавижу делать. Я больше не ангел, я Люцифер. Мне не к лицу все эти атрибуты прошлой жизни. За пару секунд до того, как червь своим и ревом рухнул в реку, я успел подхватить Маркова. «Ты, млять, ты», — повторял патологоанатом, когда я бросил его на сушу и приземлился рядом. «У тебя все это время, всегда, было вот оно, оно». Степан ткнул пальцем прямо в меня. Наверное, речь шла о гладиусе, который я уже убрал, и о черных огромных крыльях, которые уже исчезли за моей спиной. «Ты, ненавижу тебя, заставил меня, чтоб ты сдох, блин, отряхнись». «Хватит ныть», — оборвал я смертного, «нам нужно идти вперед». Затем развернулся и направился в сторону туманного пузыря. «Думаю, Маркову хватит несколько минут, чтоб прийти в себя, потом пусть догоняет». Глава 14. «Стоит немного расслабиться, как жизнь дает тебе пинка. Если бы меня спросили, где именно я нашел дверь в этом чертовом пузыре, я не смог бы ответить, честное слово, потому что дверей там чисто теоретически быть не должно». Внешне он выглядел как огромный шар, одной своей половиной заткнувший брешь, которая образовалась в пристанище. Вторую половину шара, естественно, видно не было, потому как она находилась за пределами территории призраков. Этакая заглушка, образовавшаяся на стыке реальностей. Я прошелся вдоль мутной плотной пелены сначала в одну сторону, потом в другую. Постоял, подумал, и вот уже после этого обратил внимание на точку, которая показалась мне какой-то теплой, что ли. Протянул руку, приложил ладонь, секунда, и мои пальцы уже сжимают дверную ручку. Дверь выглядела максимально неподходящей для данного места и данной ситуации. Она была слишком простой, металлическая, серая, выкрашенная неровными мазками. Я знаю лишь одно правило обращения с дверьми, появившимися из ниоткуда. Их нужно открыть, черт, пробурчал за моей спиной Марков. «Как ты это делаешь? Офигенно, наверное, быть ангелом, хоть и падшим. Нет выхода, оп, рукой поводила, и вот тебе выход. Ступай с миром, сын мой». Я проигнорировал очередное недовольство патологоанатома. Его можно понять, наверное, когда тебя сначала какая-то зверушка схватила и потрясла, потом окунула в дерьмо, затем прокатила на специфическом аттракционе. Это, естественно, не прибавляет хорошего настроения, тем более, конкретно в данном вопросе он прав. То, как мы разрываем ткань реальности, чтобы потом раздвинуть стены миров в общем, это трудно объяснить. Нас такому не учат, если что. Это само собой существует внутри каждого ангела или демона. Для этого требуется огромное количество энергии, у людей ничего подобного нет. Я еще ни разу не видел, чтоб такие фокусы проделывал кто-то из смертных, к счастью. Иначе тараканы просочились бы в ад на небеса, а потом их хрен выведешь. Правда, справедливости ради, было несколько случаев, когда придурки-практики, возомнившие себя магами, пытались взломать двери между миром людей и демонов, чтобы самим пробраться в ад, а не призывать демона к себе. Удивительное безумие. Скажу сразу, Это закончилось очень плохо, естественно, для практиков. Заодно опытным путем выяснилось, что смертные не способны выжить в аду. «Идем», – кивнул я, приглашая патологоанатома. «А нет», – заявил Марков. На дверной проем он смотрел с таким видом, будто оттуда сейчас выскочит что-то очень опасное и снова попытается утащить его в дерьмо. «Только не это, отказываюсь. Слушай, я же человек, говорящий, не говорящий, но человек, а ты таскаешь меня черт знает где. Мы понятия не имеем, что за этой, блин, дверью». Я молча шагнул вперед, отодвинув Маркова в сторону, и просунул голову внутрь. Посмотрел налево, потом направо. «Ничего не понимаю», — задумчиво высказался я вслух. «Передо мной была обычная подземка, ну то есть, рельсы и голые стены, все. Еще, пожалуй, несколько тусклых фонарей, освещавших пространство. Тоннель уходил куда-то вдаль, однако звука движения поездов не было слышно ни с какой из сторон». Я снова вынырнул обратно, схватил Маркова за шею и засунул его голову туда, где только что была моя голова. Вроде бы Степан что-то кричал, не уверен. Его голос звучал приглушенно. Когда я снова вернул верхнюю часть Маркова на место, вытянув его из подземки в мир пристанища, где мы стояли перед туманным пузырем, лицо Степана было немного зеленоватого цвета. Наверное, он расстроился за столь неуважительное обращение со своей персоной, но мне, честное слово, не досуг было словами объяснять смертному, что за дверью нет ничего кроме обычного тоннеля. «Тебе нечего бояться», — сказал я коротко. «Как же, нечего», — нервно хмыкнула патологоанатом, однако уже с меньшей решительностью. Видимо, моя категоричность произвела на него впечатление. «Ты-то не погибнешь, тебе-то на все плевать». «Нет, я туда не пойду. Слушай, это самый короткий путь к решению маленькой проблемы, которая в данный момент перед нами стоит». Я старался говорить спокойно, хотя эта бесконечная возня с глупым человечишкой начала действовать мне на нервы. «Даю тебе слово, ничего не случится. Но если ты будешь упорствовать, мне придется применить силу». «Мудак ты», — мрачно сообщил Степан, а затем решительно шагнул вперед. Я, естественно, сделал то же самое. Мы реально оказались внутри тоннеля подземки и могу дать на отсечение любую конечность Маркова, их не жалко, это совсем не то, что я ожидал увидеть. По моим расчетам, внутри пузыря должна быть территория, которую кукловод использует для своих целей. Не знаю, маленький форт для небольшой армии бритоголовых солдатиков, лаборатория для создания вкусняшек, которые понравятся хаосу, на худой случай, пыточная и научный кабинет в одном флаконе, где мой неизвестный брат ставит эксперименты над смертными, набивая им татуировки в виде цветочков и сердечек. Но нет, ничего такого. Просто тоннель подземки. Любопытно, это не был мир смертных в чистом виде. Хотя назвать данное место частью пристанища я бы тоже не решился. Состояние между. Знакомое. Похоже на мою комнату нигде. Я снова покрутил головой по сторонам, соображая, в какую сторону идти. Тоннель уходил и влево, и вправо. Потом мое внимание привлекла крышка люка. Естественно, это случилось не просто так. Она была, как бы это сказать, подозрительно чистой. Согласитесь, странно, когда все вокруг выглядит старым, потертым, покрытым паутиной, а крышка люка блестит, как яйца излишне чистоплотного кота. Я молча подошел к люку и откинул крышку. Он не был заперт, словно дожидался именно нас. С другой стороны, зачем его вообще запирать? Кому может прийти в голову разгуливать по туннелям несуществующего метро? «За мной», — скомандовал я патологоанатому, и сразу же, не дожидаясь его возражений, прыгнул вниз. А вот уже оттуда громко крикнул, чтоб Степан наверняка услышал: «На тот случай, если ты решишь, что следовать за мной опаснее, чем остаться одному в месте, которое выглядит крайне подозрительно, советую дважды подумать. Только быстро, ждать никого не буду». Не успел я сделать двух шагов в сторону, как из люка вывалился мрачный и взъерошенный патологоанатом. Несмотря на небольшую высоту, прыжок у него вышел совершенно нелепый. Он ухитрился упасть, подвернуть ногу, потом встать и снова ее подвернуть. Я иногда удивляюсь, как Марков дожил до своих лет в целости и сохранности. «Лучше уж с тобой», — буркнул он недовольно, потирая пострадавшую конечность. «Ты хоть и мудак, но с крыльями и мечом, это многое решает». Я на смертного в этот момент уже не обращал внимания. Я осматривался по сторонам. Мы оказались в длинном коридоре с бетонным полом, освещенном тихо гудящими лампами дневного света и заканчивающимся дверью, деревянной дверью, обитой железными панелями. В середине двери виднелся глубоко врезанный в дерево остроконечный глиф, который испускал дым и расплывался, постоянно меняя форму. «Забавно», — протянул я, рассматривая глиф. «Нечто похожее стоит в городской ратуше Пандемониума, и в моем замке парочка есть, и в замке Мамоны, и... А можно получить какую-нибудь более конкретную информацию, кроме имен всяких там демонов?» — перебил меня Степан. «Я, знаешь ли, нервничаю, когда ты вот так начинаешь бубнить. Собственно говоря, куда уж конкретней. Глиф — часть адового языка, с помощью которого общаемся мы, демоны. Если более точно, часть письма. Он содержит в себе некоторую силу. Дверь с таким глифом не сможет открыть ни один светлый. Черт, согласен, что это странно. Зачем вы исключили светлых из своей прекрасной компании?» Марков, не скрывая сарказма, с умным видом несколько раз кивнул головой. «И что дальше? Вот мы пришли, оказались внутри пузыря, но тут ничего нет. Предлагаю вернуться обратно, а потом послать твою малышку Элеонору к чертовой матери. Хотя она сама, наверное, вполне сгодится на эту роль. После мы спокойно вернемся в лес, где, хочу тебе напомнить, лежит мое тело. Сидит». Машинально поправил я Маркова, при этом внимательно изучая глиф. Хотелось бы понять, чьей демонской руке он принадлежит, но, к сожалению, почерк – не тот критерий в случае с демонами, по которому можно определить автора письма. «Кто сидит?» – спросил Степан после минутного молчания. «Тело твое сидит, и хватит, в конце концов, ныть. Почему ты такой скучный, а, живешь, как амеба? Скажи спасибо, что появился я и разнообразил твое скудное существование. Что за жизнь без риска, долгая и суемой времени, чтобы быть благодарным за все те глупости, которых не совершил, вроде проникновения в мир призраков?» Марков снова замолчал на пару минут, а потом с тревогой в голосе спросил: «Забелин, мы же не собираемся ломать эту дверь, просто у тебя такое выражение лица, будто именно эту идею ты сейчас осмыслишь». «Мы не собираемся ломать дверь», — ответил я Маркову, но прежде, чем он облегченно выдохнул, добавил: «Мы ее выбьем». «Класс». Патологоанатом развел руками, словно собирался обнять кого-то очень большого и невидимого. «Ты планируешь вломиться в непонятное место, вот так, пинком, а если там вражеская армия, или хозяева остались дома, вряд ли им понравится столь хамское вторжение. Может, для приличия, хотя бы постучиться?» На двери выбит адский глиф, поэтому, условно говоря, то, что находится за дверью, принадлежит мне, как и все, что связано с адом. «Я чувствую себя лучше, зная, что ты считаешь себя владельцем неизвестно чего. Это делает ситуацию более дружелюбной», — мрачно прокомментировал Степан. Он тяжело вздохнул, демонстрируя, как сильно ему это все не нравится, но потом все-таки отодвинулся в сторону, чтоб не мешать тому, что я собираюсь сделать. «Видимо, до патологоанатома, наконец, дошло, не нужно пытаться меня в чем-то переубеждать, владыка ада все равно сделает по-своему». Я шагнул назад, подбирая нужное расстояние для хорошего удара ногой. Дверь выглядит крепкой, но и я не лыком шит. Почему именно выбить? Мне нежелательно трогать деревянное полотно с глифом руками. Оно может среагировать на мои прикосновения, а я бы не хотел оповещать кого-либо о своем присутствии. Я подтянул ногу вверх и на секунду замер, примеряясь, в какую точку лучше всего ударить. Со стороны, конечно, моя фигура с этой поднятой ногой смотрелась очень нелепо. Я был похож на фламинго. Именно в этот момент, как же иначе, дверь вдруг распахнулась. Сама, ну, вернее не сама, на пороге стояла молоденькая симпатичная девушка. Она молча смотрела на меня, стоящего на одной ноге. Я в ответ смотрел на нее. Девчонка выглядела крайне просто, по-свойски. На ней были рваные джинсы, тяжелые ботинки с круглыми, тупыми носами и футболка с японскими иероглифами. Незнакомка очень сильно напоминала лидера женской рок-группы, о которой никто никогда не слышал. Колорита добавляли ярко-красные волосы и кольца, вставленные в нос, в ухо и в бровь. Мы оба смотрели друг на друга почти минуту, пока мне не пришла в голову мысль опустить ногу. «Ну и зачем?» – спросила девушка низким, слегка хриплым, приятным голосом. «Можно же просто постучать. Вы опоздали. Заходите. Все уже на месте». С этими крайне странными словами она развернулась и пошла вглубь помещения. Я не понял, это, типа, приглашение, и почему она сказала, что мы опоздали? Мы вроде никуда и не торопились», — высказался за моей спиной Марков. Понятия не имею, хотя очень хочу узнать. Идем. Я решительно шагнул внутрь, но буквально через два шага замер на месте, с удивлением рассматривая место, где мы оказались. Это был бар, серьезно, просто бар, вернее, конечно, далеко не просто. Обстановка выглядела очень странной. Такое чувство, будто создатель интерьера серьезно прибаливал головой. Вдоль одной из стен стояли высокие стеклянные шкафы, в которых наблюдались весьма специфические экспонаты. Я словно попал в место, где торгуют канцелярскими товарами пополам с пыточным оборудованием. Например, из одной витрины на меня смотрели степлеры привидения в наручниках и с кляпом в зубах. Другая витрина наводила на мысль о мясной лавке, судя по странным кускам мяса, висевшим за стеклом. Я не стал рассматривать куски внимательно, особенно когда заметил, что некоторые из них смотрят на меня в ответ. Само пространство бара было достаточно большим. Столики располагались по всему его периметру. Вдали виднелась огромная барная стойка. И все бы ничего, но посетители бара выглядели еще интереснее, чем обстановка. Вернее, для меня, как раз они выглядели привычно. Вопрос в другом. Что это, твою мать, за место? И почему я о нем не знаю? Бармен, который шустро наливал коктейли и пиво из большой, круглой, деревянной бочки, имел пару изогнутых бараньих рогов, сильно повышенную волосатость на лице и две козлиные ноги. Фавн, это был чертов Фавн, помогала ему обслуживать клиентов как раз та самая красноволосая девчонка. Ее даже можно было принять за человека, если бы не длинный хвост с кисточкой на кончике. Он игриво выглядывал из специального кармашка, сделанного в джинсах, раскачиваясь в таки движением бедер хозяйки. При этом, она точно не была демоницей, скорее разновидность мантикоры в человеческом обличье. Посетители, занимавшие столики, выглядели не лучше. В одной стороне собралась компания эльфов, тех самых, мелких и гадких существ. В другой, активно что-то обсуждали четверо вампиров, не забывая при этом размахивать бокалами, полными красной жидкости, которая ничем другим, кроме крови, быть не могла. Помимо прочего, здесь присутствовало около двух десятков суккубов, около десятка химер и штук 15 голосящих на весь зал парк. Парки вообще очень крикливые сущности. Конкретно эти о чем-то спорили, поэтому создавали шум, похожий на вопли стаи взбесившихся обезьян. Один столик выглядел пустым, но я видел своим демонским взглядом, что за ним собралась компания полтергейстов. Я не знаю, чего мне больше хочется, убежать или упасть в обморок. Бежать, кажется, бесполезно. Но если упаду в обморок, то для всех этих тварей слишком уж буду похож на еду для пикника. Тихо пробормотал за моей спиной Марков. Смертный, конечно, может и не понял, кто именно собрался в этом баре, но половину присутствующих мог опознать даже он, особенно вампиров. В общей сложности в зале находилась толпа, голов 100, потусторонних сущностей. Но самое главное, я понятия не имел, что где-то существует подобное место. А я, владыка ада, я должен знать о подобных вещах. Господа, господа, минутку внимания. Громко крикнул человек, появление которого я упустил из виду. Было совершенно непонятно, откуда он вынырнул, но сейчас этот смертный замер перед барной стойкой, постукивая металлической вилкой по пивному бокалу, привлекал внимание посетителей. Это выглядело очень впечатляюще. Для меня поразил сам факт, что в баре, набитом черт знает кем, появляется обычный человек и требует уважения к своей персоне, а присутствующие, вместо того, чтоб убить его особо изуверским способом, вскакивают со своих мест и начинают аплодировать. Что, твою мать, за ерунда происходит? Тихо пробормотал я себе под нос, но уже в следующую секунду быстро сделал шаг назад, прикрываясь Марковым, как ширмой. Просто именно в этот момент, одна из девиц-суккубов повернула голову в нашу сторону. «Ты чего?» – спросил Марков. «Не шевелись, я в своем, первозданном виде». Хорошо, что дверь открыла мантикора. Эти твари обитают за пределами ада. Любой адовец узнает меня за одну секунду, глазом моргнуть не успеешь. А мне это сейчас не нужно. Считай, что я путешествую инкогнито. Ну да, ну да. Натянуто улыбнулся Марков и заодно помахал рукой уставившемуся на него суккубу. Как ни странно, вид еще одного человека-демона не удивил. Хотя, скорее всего, дело в том, что Степан сейчас вроде как не совсем человек. Он похож на свежего, недавно отдавшего концы призрака. А призраки в зале, кстати, тоже были. Но не те, что обитают в пристанище. Нет, вполне себе бодрые, крепкие призраки, которых здесь быть не должно. То есть ребята сбежали от карающей руки правосудия до того, как попали в распределитель. Странная, очень странная компания. Почти все присутствующие веками недолюбливали друг друга. Суккубы на дух не выносят вампиров. И те, и другие любят секс, а потому считаются конкурентами в погоне за сомнительным удовольствием совокупиться со смертными. Просто одни пьют после совокупления кровь, вторые – энергию и душу. Полтергейсты сильно злятся при виде призраков. Эльфы вообще всех бесят. Они – конченые, мерзкие говнюки. Фавны я в глаза не видел лет 500, никакого. Мантикоры периодически охотятся на демонов. Представить не могу, что всех этих существ собрало в одном месте. Итак, господа, наконец, мы в сборе. Прошу считать наше собрание открытым. На повестке дня – предстоящие мероприятия. Смена власти, приход хаоса, а также охота на Люцифера с последующим его убийством, громко сообщил смертный всем присутствующим. Марков издал тихий звук, похожий то ли на смех, то ли на хрюканье больной астмой свиньи. Видимо, его очень повеселила тема собрания, особенно про убийство Люцифера. Собственно говоря, у меня было два варианта развития событий. Либо я продолжаю прятаться за спиной патологоанатома и слушаю, как по пунктам будут расписывать и планировать мое умерщвление, либо обнаружу свое присутствие, поздороваюсь с обществом, а потом долго и мучительно буду пытать каждого, кто здесь находится, пока не выбью из них правду. Что это за кружок революционеров-анархистов у нас нарисовался? Я решил, что второй вариант мне как-то ближе, только сделал шаг вперед, выходя из-за спины Маркова, как Степан вдруг тихо ойкнул и подскочил на месте. «Ты чего?» – спросил я патологоанатома, стараясь пока не привлекать внимания. «Мое появление должно выглядеть феерично и неожиданно. Меня опять кто-то лапает», – с абсолютно серьезным выражением лица сказал Степан и даже посмотрел по сторонам как-то испуганно. «Прекрати!» – начал было я, но в этот момент натурально ощутил, как невидимая рука шлепает меня по щеке. Сначала по одной, потом по второй. «Не понял». Тут же прилетела следующая, третья пощечина. Причем я реально ощущал эти шлепки вполне физически. Потом снова, еще, и еще, твою мать, рявкнул я, начиная понимать, что это значит. Однако, к сожалению, изменить происходящее уже не мог. Забелин, забелин, сука, пульса нет, Антон, сейчас, дыхание, нет, дыхание, наверное, не поможет. Отчетливо прозвучал женский голос, затем, снова резкий, очень ощутимый удар по щеке. В ту же секунду в ушах раздался низкий гул, а пространство вокруг меня начало вдруг сужаться до одной точки со скоростью несущейся вперед электрички. Я только успел глазами моргнуть, как очнулся на поляне, в лесу. Передо мной на коленях стояла Мария Семеновна собственной персоной. Она и лупцевала мою физиономию с нездоровым азартом. А конкретно в данный момент блондинка тянулась ко мне губами, собираясь, видимо, делать искусственное дыхание. «Чтоб тебя!» – выругался в ярости я, принимая сидячее положение. Майора в секунду откинула в сторону. Она буквально как кошка отскочила от меня одним прыжком. «Твою ж, сука, мать!» – высказался я громко от души, испепеляя блондинку яростным взглядом. «Что ж вам на месте не сидится, товарищ майор? Что ж вы вечно все ухитряетесь обосрать?» Глава 15. «Самый страшный гнев – гнев бессилия. Кто-нибудь собирается мне объяснить, какого черта происходит? Это что за импровизированный ретрит на природе вы организовали?» — спросила майор Машурина. Ее голос буквально сочился сарказмом. Сарказм капал с языка блондинки, как яд кобры. Я даже слегка пригнул голову, пытаясь разглядеть, не выросли у дамочки случайно клыки. Мария Семеновна сидела за столом, испепеляя меня и Маркова гневным взором. В большей мере, конечно, меня. Есть ощущение, блондинка вообще во всех странных событиях, где бы они ни случались, нашла одного крайнего и теперь с удовольствием вешает на него дохлых собак. «Извините, я не понял, что такое ретрит», – тихо поинтересовался Марков. Он вообще вел себя очень осторожно. Осторожно говорил, осторожно молчал, даже устроился на стул осторожно, подальше от Марии Семеновны. Весьма предусмотрительно, потому как майор была настроена максимально решительно. Она притащила нас в отдел и явно планировала в ближайшее время перейти от обычных вопросов к пыткам. Я удивлен, что до сих пор в кабинете майора еще не горит огонь и не греется жаровня. Вот она, кровушка светлых, дает о себе знать, чтоб доковыряться до истины, ничем не гнушаются. Судя по упрямо сжатым губам, Майор хотела знать правду. Хотела настолько сильно, что, когда мы выбирались из леса, она вручила Маркову ключи и велела вести ее машину, а сама прыгнула в мою. А во, помнится, кому-то сильно не нравилось общество избалованного мажора. Не удержался я от комментария. «Чтоб ты не сбежал», — коротко бросила блондинка, пристегиваясь ремнем безопасности. Здравое зерно в ее поступке имелось, скажу прямо. Я так и планировал, вообще-то, сбежать, чтоб вернуться в чертов бар, где чертовы адовцы обсуждают чертово свержение власти. Хочется понять хотя бы, чьей конкретно власти, моей или они замахнулись на папу. В принципе, насчет моей власти я сильно не парюсь, этот вопрос решается достаточно быстро. А вот насчет папиной, старика я хотя бы знаю. Знаю, что от него ожидать, на что он способен, а на что нет. Эти же идиоты снова упоминали хаос. Понять не могу, откуда у них взялась уверенность, будто данная субстанция – лучшее, что может произойти со всем мирозданием. Отец может быть иногда крайне невыносим, это факт, может вести себя слегка нервно, согласен. Однако признайтесь, некоторая нервозность вполне оправдана, когда на твоих плечах уйма всего, когда ты с утра до ночи и с ночи до утра выслушиваешь дурацкие просьбы, когда с приходом каждого столетия у тебя плодятся конкуренты или твои муравьишки-таракашки всеми силами стремятся угробить столь заботливо созданный для них мир. Но при всех его недостатках, если папа является рьяным противником хаоса, значит, что-то в этом есть. В общем, мне срочно нужно было вернуться в бар, однако майор Машурина придерживалась иной точки зрения. Поэтому спустя полчаса мы уже сидели в отделе МВД Западное Бирюлево. Домчали, не успев глазом моргнуть. Есть, конечно, небольшая сложность. На данный момент я знаю только один вход в заведение, существующий за пределами мира смертных и вне границ ада. Этот вход – пристанище. Значит, придется снова встречаться с Элеонорой, что уже не радует, и струячить к пузырю. Опять, а опытным путем мы уже выяснили, дорога к пузырю – это тебе не желтый кирпич, ведущий к изумрудному городу. Приятного мало, однако, цель стоит того. Мне бы очень хотелось всю эту братью, собравшуюся в баре, тряхнуть за шиворот так, чтоб у них бошки поотлетали, а потом задать парочку вопросов. Ну и, конечно, убить каждого, кто посмел за моей спиной творить подобную ерунду. Ты погляди-ка, устроили кружок активистов. Но главное даже не это. Все участники идиотского собрания – марионетки. Сомнений в этом нет никаких. Они не сами дошли до абсурдной идеи организовывать революцию. Их кто-то научил. Присутствие Фавна и Мантикоры дает повод подозревать, что во всю эту лабуду втянуты не только адовцы, но и сущности, которые много столетий были в вольном плавании, ошивались в мире смертных, сидели, носа не высовывали. Тут снова попахивает участием кукловода. Во-первых, он не просто так скрыл бар, поместив его в место, которого нигде не существует. Это типа секретности конспирация. По той же самой причине были поставлены разнообразные заклятия в виде деревьев убийц и водоплавающих уродов. Теперь понятно, почему пузырь начал выпирать в пристанище. Нигде, тоже не резиновое. Напихать туда всякого дерьма и надеяться, что оно в другом месте не вылезет воспаленным фурункулом, глупо. Кукловод однозначно один из падших. Он понимает, как устроено мироздание. Закон абсолютно простой. Если где-то убыло, значит где-то прибыло. Если где-то прибыло, например, достаточно большое заведение для сборища адовых дегенератов, решившихся на очередную революцию, значит жди, вот-вот резина натянется и появится тот самый фурункул. Он и появился, у призраков. Но, по все тем же законам мироздания, вход должен быть не только из пристанища. Просто надо поискать его. А это, время. А времени нет. То есть, возвращаемся в исходную точку. Мне нужно снова попасть к призракам. Однако, Мария Семеновна как питбуль вцепилась в нас обоих. И в меня, и в Маркова. Когда я тронулся с места, она торжественно пообещала прострелить мою ногу, возможно две, если мне придет в голову свернуть с указанного маршрута. И знаете что? Она вообще ни разу не шутила. Блондинка была настолько зла, что я решил придержать коней и на этот раз послушаться ее. Тем более, прямо скажем, выглядела ситуация с нашим пребыванием в лесу очень сомнительно, а в глазах майора даже, наверное, подозрительно. В любом случае нужно объясниться с ней, иначе Мария Семеновна начнет рыть дальше и глубже, а ее интерес чреват последствиями. Особенно, если вспомнить, кто у нее дедушка или прадедушка. В общем, я добросовестно привез нас к отделу, рассудив, что проблемы надо решать по мере их поступления. Пузырь уже есть, и бар уже есть, и скопище адовых идиотов тоже есть. Все это никуда не денется. Сначала необходимо успокоить Марию Семеновну, а потом можно спокойно вернуться к делам. Ретрит, гражданин Марков, это практика временного ухода от повседневной жизни с целью восстановления внутреннего равновесия и духовного роста. Ретриты могут проходить в самых разных форматах, от медитационных и йога-ретритов до детокс-программы духовных упражнений. Майор резко замолчала, прервав свою импровизированную лекцию, подумала пару секунд, а потом, прищурившись, спросила раздраженным голосом: «Вы мне что, голову пытаетесь тут морочить? Почему?» Искренне удивился Марков. «Я правда не знал, что означает это слово. МММ». Блондинка недоверчиво с ног до головы окинула патологоанатома взглядом, а затем снова переключилась на меня. «Итак, жду объяснений, Забелин. Какого черта ты вместе с этим человеком оказался на месте убийства Сергеевой? И по какой причине вы валялись там, как два овоща? Вернее, ты валялся, а этот...» Майор снова покосилась на Степана. Взгляд у нее был очень недружелюбный. «Есть ощущение, что меня блондинка не любит очень сильно, но и патологоанатом в число ее фаворитов точно не входит. Какая-то она неудовлетворенная, все ей не нравится. Этот вообще сидел, как буддист в нирване. Я его теребила, трогала, била, но он не реагировал. Вы что?» Мария Семеновна подалась вперед, уставившись мне прямо в глаза, будто пыталась рассмотреть зрачки. «Вы накурились? Оба, дури какой-то нажрались? Ну здрасте, приехали». Столь нелепые инсинуации возмутили даже Маркова. «Мы похожи на двух идиотов, которые поперлись черт знает куда ради сомнительного удовольствия испытать не менее сомнительный кайф. Я вообще, если что, не по этой теме». В принципе, возмущение Степана я полностью разделял, но в данный момент меня начало волновать кое-что другое. Пока он высказывал свое мнение, я вдруг осознал одну мысль, вытекающую из слов блондинки. «А почему вы сказали про Сергееву?» Майор Машурина снова отвлеклась от патологоанатома и уставилась на меня вопросительным взглядом. Она не сразу поняла, что я от нее хочу. «Вы сказали, на месте убийства Сергеевой, не на месте убийства двух жертв, не на месте убийства двух девушек, а именно Сергеевой, будто акцент сделали. Потому что, Забелин, если бы кое-кто помнил, что в отделении полиции он пришел в качестве стажера, а не в качестве клоуна, исполняющего различные номера, то этот кое-кто уже бы знал, что неизвестную девушку убили не там, не в лесу. Ее туда привезли и красиво разложили на том же месте, где была найдена Сергеева. Класс!» Марков не мог сдержать своей реакции. Он покосился в мою сторону так выразительно, что даже дураку стало бы понятно, данная информация имеет значение. Мария Семеновна дурой, к сожалению, не была и, естественно, гляделки Степана заметила. «Что-то не так?» – поинтересовалась она. «Вообще, конечно, не так, все. Если девчонку убили не в лесу, а в другом месте, то наш поход в пристанище выглядит слегка, как бы это сказать, бесполезным. Нет, тот факт, что мы в итоге обнаружили место сборища идиотов, это отличный результат. Плюс я снова убедился в активной деятельности кукловода. Тут вопрос конкретно касается невинно убиенной. Элеонора обещала найти ту, почему следу мы пришли. А здесь вот в чем суть. Сергеева умерла, будучи суккубом. Ее дух, ее душа давным-давно была съедена демоном. После смерти осталось лишь пустое тело. Сергеева призраком никак быть не могла. Я рассчитывал как раз на второй труп, отталкиваясь от того, что в неизвестной девице суккуба не имелось. Но если жертва не привязана к данному месту, то мы пришли не по чьему-то следу. Мы пришли просто так, и найти Элеонора никого не могла. А наугад определить, кто именно из неприкаянных душ наша жертва, достаточно сложно. Это надо всех опросить, осмотреть, выяснить, кого убили конкретно в тот день острым предметом в глаз. Их, этих призраков, еще поди собери в кучу. Они же слегка все звезданутые. Неприкаянные души похожи на сборище умственно больных. Да, те, кто посвежее, страдают признаками сумасшествия в легкой форме. Но все же, и где произошло убийство? В свою очередь спросил я, проигнорировав вопрос майора. «Не знаю, Забелин», — развела руками блондинка. Потом добавила: «Пока не знаю. Но вместо того, чтобы заниматься делом, таскаюсь за всякими придурками по лесам. Слушайте, вы так говорите, будто мы вас об этом просили». Начал заводиться я, хотя, Почему начал? Я и до этого уже был заведен сорвавшимся пребыванием в пристанище. Могли бы и не таскаться. Встречный вопрос. Товарищ майор, зачем вас понесло в лес? Вы что? Я наклонился вперед, округлил глаза и громким шепотом спросил. Вы накурились? Хватит нести ерунду. Блондинка долбанула кулаком по столу. Хотя, судя по ее раскрасневшимся щекам и горящему взгляду, она с гораздо большим удовольствием впечатала бы этот кулак в мое лицо, потому что вы тут что-то мутили. Поехала за вами следом, хотела проверить. А-а-а, так вы следили за нами, вот. А зачем тогда валите всю вину на других? Да ты меня достал. Взорвалась блондинка. Она вскочила на ноги, откинув стул, и, по-моему, в этот момент битва добра со злом стала гораздо ближе, чем могла быть. К счастью, у майора зазвонил телефон. Блондинка раздраженно схватила мобильник со стола, где он лежал с момента, как мы вошли в кабинет, и выскочила в коридор, со всей силы долбанув дверью. «Твою мать, Забелин!» Марков вместе со своей табуреткой сразу же подвинулся ближе ко мне. Говорил он тихо, на тот случай, если блондинка недалеко убежала. «Может, она специально усыпляет нашу бдительность?» А сама притаилась под дверью. Мы нахрена все это пережили? Это путешествие по миру, полному всякого дерьма. Степан зажмурился и застонал как от зубной боли. Наверное, слово «дерьмо» навеяло ему кое-какие воспоминания. Блин, девку твою в другом месте грохнули. Продолжил патологоанатом. И почему вообще эта Мария Семеновна нас нашла? Ты говорил, будто оставил заклятие, чтоб мы были невидимыми для людей. Для людей. Она, Нефилим. Забыл? Ангельская кровь. Архангел в роду отметился. На нее некоторые демонские фокусы не действуют. И хватит уже гундеть, Марков. Ты как старая бабка, честное слово. Бу-бу-бу, бу-бу-бу. Я не бабка. Это я просто хочу жить. Ясно? А с той минуты, как ты появился, в моей жизни постоянно что-то происходит. Какая-то срань. То непонятные братки со стволами и ножами. То психи в балахонах. То водяные драконы. Или кем там была эта тварь? Что потом? Что следующее? Драконы со стволами и ножами? Избавь меня от этого. Эх, Марков, Марков. А я уже было подумала, что у тебя есть шанс. В баре, полном потусторонних сущностей, ты целых 2 секунды вел себя храбро. Не мог бы повторить это снова? Ну ладно. Честно говоря, я специально доводил патологоанатома. Естественно, трусом он не является. Я вижу его внутреннюю суть. Хотя бы достаточно вспомнить ту историю с больницей. Мало кто на его месте рванул бы спасать людей, выводя их из пожара. Просто Степан, он будто отказывается принимать себя настоящего, а конкретно в данный момент очень неподходящее время для его психологических травм. И потом, он, говорящий, ему теперь многое предстоит увидеть и узнать. Мне кажется, твоя проблема в том, что ты путаешь храбрость с глупостью. С гневом высказался патологоанатом. Нет, глупым я тебя всегда считаю. И тут путаницы точно нет, это неизменно. Просто прими как данность. Но у меня есть такая маленькая просьба. Постарайся не забывать, что ты, человек и тебе, по идее, очень даже дорог мир смертных. Твой мир. Я, если что, владыка ада. Мне на людишек плевать. Но я тут, суечусь вместе с тобой по одной простой причине. Мы хотим защитить ваш чертов мир. Хотим не дать кукловолу его уничтожить. А кукловод, чтоб ты понимал, мечтает его сжечь дотла и посолить землю слезами смертных. Наверное, вашему долбанному Гринпису этот план бы не понравился, но они, как и все остальные, скоро будут плавать в котле с кипящей желчью. Поэтому, Степан, если ты все же дорожишь своим миром, то нам нужно просто продолжать работать, пока мы не найдем того, кто все это затеял. Вообще, я собирался сказать Маркову еще парочку ласковых слов, чтоб он взбодрился. Кстати, насчет того, что мне плевать на мир людей, ложь, все взаимосвязано. Это, чертова пищевая цепочка. Исчезнет мир смертных, исчезнут смертные, у ада тоже возникнет проблемка, большая. Впрочем, и небеса вряд ли возрадуются. Просто Степану об этом лучше не знать. Однако моя гневная речь, моя роль мотиватора-коуча была прервана крайне важным событием. Я вдруг почувствовал легкое покалывание в районе виска, левого. Черт, Степан, закрой дверь. Марков удивленно уставился на меня, пытаясь понять, что за это странный переход от речи про спасение мира к просьбе закрыться в кабинете. Закрой, говорю, рявкнул я на патологоанатома, чтоб внезапно не вошла майор Машурина. Такой тон он сразу понял. А если даже и не понял, перестал тупить, догадавшись, что мной точно руководит какая-то важная причина. Марков одним прыжком скаканул к двери, а затем тихонечко повернул замок. Я прижал два пальца к виску, указательный и средний. Покалывание – это был знак, сигнал, и подавала его Марина Рыжкова, мой новоиспеченный голем. Глава 16. Время от времени нужно сокращать поступки, которых от тебя не ждут. Пусть враги помрут от удивления. Надо срочно уходить. У нас нарисовалось неотложное дело, сообщил я Маркову. Затем резко поднялся со стула и направился к выходу. Погоди, Забелин, блин. Степан поймал меня за локоть, удерживая на месте. Самое смешное, зная мое настоящее имя, он все равно продолжает называть владыку ада этой дурацкой человеческой фамилией. С другой стороны, наверное, странно, если окружающие будут слышать «Эй, Люцифер». Хотя, смертные иной расы не так над своими детишками издеваются. «Твоя майор нас просто кончит», — заявил патологоанатом. Отвечаю, если мы сейчас смоемся, она нас снова разыщет и расчленит. Есть ощущение, дамочка имеет конкретные подозрения на наш счет. Мне кажется, она не сильно поверила в нашу версию относительно церкви и сейчас опять не верит. Круто. Я легонько скинул конечность патологоанатома, чтоб невзначай ее не повредить. Пожалуй, Марков останется единственным смертным, который так вольготно хватает меня за руки. Но мне пришел сигнал о срочной встрече. Вернее, черт, это сложно объяснить, по дороге расскажу. Поехали, пока майор не вернулась. Я щелкнул дверным замком, собираясь выйти в коридор. В этот момент дверь распахнулась, на пороге возникла блондинка. Мария Семенова еще продолжала говорить по телефону, но судя по тому, что она заходила обратно в комнату, разговор двигался к своему логическому завершению. «Очень интересные новости, Валера. Ты мне позвонил сказать, что вы, идиоты, ничего не знаете и изо всех сил трудитесь над тем, чтобы ничего не знать дальше. В этом смысл нашей беседы, и что там с Геной, не пойму». Ему руку повредили или мозг, какой, нахер, больничный, резко вычитывала Мария Семеновна, так понимаю, старшему лейтенанту Лопатину. К счастью, майор не заскочила в кабинет на скорости, иначе мы бы с ней столкнулись лбами. Она зашла не торопясь, и данный факт избавил нас от неловкой ситуации. Однако, увидев меня, застывшего прямо перед дверью, и Маркова, который маячил за моей спиной, Мария Семеновна медлительность быстро утратила. «Валера, перезвоню», — сказала она в трубку изменившимся голосом, потом скинула вызов, убрала телефон в карман и не сулящим ничего хорошего тоном спросила, разве была команда уходить, разве кого-то отпускали? Нет, но мне надо, резко ответил я, глядя блондинке прямо в глаза. Говорят, это помогает при общении с бешеными животными, которые утратили контроль, или наоборот, нельзя смотреть им в глаза, не помню, адские гончие не ровня обычным собакам, так что опыта общения с четвероногими друзьями смертных не имеем. Судя по тому, как вспыхнуло злостью лицо Марии Семеновны, она на самом деле была на грани срыва. И это не очень хорошо. Почему? Да потому что чертово нутро светлых – крайне нестабильная субстанция. Сначала я почувствовал волну жара, плеснувшего в мою сторону. Когда в устах Люцифера звучит слово «жар», это совсем не то, к чему привыкли люди. Поверьте, я отлично разбираюсь в температурных режимах, чтоб понимать разницу между «ай», «горячо», и «уберите это от меня, черти драные». Блондинка буквально пылала обжигающим огнем на энергетическом уровне. Я запустил свой демонский взгляд, чтоб оценить состояние ауры майора. Не просто так ведь на этой дамочке можно сейчас жарить стейки. Однако тут же машинально шагнул назад и невольно на секунду зажмурился. Фиолетовая, насыщенная аура девушки в данный момент выглядела как решето, сквозь которое во все стороны бил жгучий свет. «Да твою ж мать!» — высказался я вслух. «Только этого сейчас не хватало. В общем-то, у нас вот-вот случится инициация нефилима, а это очень не вовремя. Рассказываю, как обычно у детишек светлых происходит этот процесс. Быстро, очень быстро. Первое явление Гладиуса — вот верный признак ангельского совершеннолетия. И тут два момента важны. Первый, чтоб я сдох, не в буквальном, конечно, смысле и не потому, что мне этого хочется. Просто если блондинка с минуты на минуту явит миру Гладиус светлых, это будет, вау, как круто, но вызовет кучу проблем. И вообще, с какого перепуга она должна его являть? У нефилимов стандартной комплектации данная функция не заложена. Ею обладают только ангелы.